Следующее действие разыгрывается несколько часов спустя в кабинете директора Восточно-Центрального почтового округа города Лондона. Директор польщен. Фондорин представился русским князем и зовет его князь и ваше высочество Распетрович в элегантной визитке и с тросточкой, без которой настоящий князь немыслим. Мне очень жаль, князь, но ваша пари будет проиграна. Ваша страна – член учрежденного в позапрошлом году Всемирного почтового союза, который объединяет 22 государства с более чем 350-миллионным населением. На этом пространстве действуют единые регламенты и тарифы. Если письмо послано из Лондона сегодня, 30 июня, срочным почтовым отправлением, то вам его не опередить ровно через 6 дней, утром 7 июля. Оно будет в Санкт-Петербургском почтамте. Ну, не 6-го, так... Извините. А какой там получится по вашему календарю? А чего же оно будет, а я нет? Не по воздуху же оно долетит? Видите ли, ваше высочество, пакеты со штемпелем срочно доставляются без единой минуты промедления. Предположим, вы садитесь на вокзале Ватерлоо в тот же поезд, которым отправлено срочное письмо. В Дувре вы попадаете на тот же паром. В Париж на Северный вокзал вы тоже прибываете одновременно. Так в чем же дело? А в том, что нет ничего быстрее срочной почты. Вы прибыли в Париж, и вам нужно пересесть на поезд, идущий до Берлина. Нужно купить билет, ведь заранее вы его не заказали. Нужно найти извозчика и ехать через весь центр на другой вокзал. Нужно дожидаться берлинского поезда, который отправляется один раз в день. Теперь вернемся к нашему срочному письму. С Северного вокзала оно в специальной почтовой дрезине по окружной железной дороге доставляется к первому же поезду, движущемуся в восточном направлении. Это может быть даже не пассажирский, а товарный поезд с почтовым вагоном. Но я могу сделать то же самое. Возможно, у вас в России такое допустимо, но только не в Европе. Предположим, француза подкупить еще можно. Но при пересадке в Берлине у вас ничего не выйдет. Почтовые и железнодорожные чиновники в Германии славятся своей неподкупностью. Неужели все пропало? Что, простите? Так вы считаете, что пари я проиграл, да? А в котором часу ушло письмо? Впрочем, неважно. Даже если вы прямо отсюда броситесь на вокзал, уже поздно. В котором часу? Ну да, конечно, сегодня еще июнь. Морбит заберет письмо только в 10 вечера, пока она перепишет. А зашифровать? Да, а это значит, что пакет уйдет только завтра. И придет не 6-го, а 7-го. По-нашему, 25 июня. У меня день форы. Я ничего не понимаю, князь. Мерси, мерси. Ваша трость! Ох уж эти русские...